Сегодня мне исполняется 9 лет, и в качестве подарка я хочу попросить палочку. Не то чтобы я не доверял матери в этом вопросе, ведь Альбусу купили его палочку за 2 года до начала учебы, но у нее сейчас голова забита горем и смятением. Хоть я и вижу, что надежда у нее есть, надежда, что отец выживет и вернется к нам, а дальше все, видимо, решится само собой. Про деньги мать решила вообще не думать, хоть и кажется мне, что она просто ничего не придумала. «Хватит о грустном, Абер!» — крикнул я самому себе. «Все пройдет нормально, и ничего не случится. И вообще, в будущем у меня все будет хорошо». Живо накинув верхнюю одежду, я вышел из комнаты и направился на кухню. Время было еще раннее, поэтому никого внизу не было. Недолго думая, я немного перекусил и отправился на тренировку. Начал я, как обычно, с тренировки магии, которая заняла у меня порядка получаса, а затем, быстрая, но не менее эффективная физическая тренировка. Звучит так, словно тренировка выходит короткой, но по сути, я не делал перерывов и работал на выносливость. Уже под конец тренировки я начал слышать шум со стороны дома, что говорило о пробуждении матери. Не теряя времени зря, я сбегал в ванную комнату и быстро принял прохладную ванну, полностью пробуждая и заряжая организм на весь оставшийся день. В обеденную комнату я вошел уже готовым ко всему. Несмотря на то, что я вроде как попаданец, но если мать забудет про мой день рождения, мне будет обидно, хотя я готовился принять такой исход событий. Да, обидно, но не каждый год вы теряете любимого человека, и не каждый год семьи переживают такие потрясения. Это я еще счастливчик, ведь имел шанс на хорошую и счастливую пору под названием детство, хоть и не в этой реальности. Усевшись за стол в гордом одиночестве, я схватил лежащую газету и принялся за чтение. Ничего нового из прессы я узнать не смог. Вообще, большую часть всего написанного составляли новые законы или решения Визингомата по очередному преступному делу. Но в основном газета пестрила статьями, которые почти всегда говорили о знатных особах и их жизни. Кто-то кого-то снова вызвал на дуэль, написано изысканно, но суть в том, что один мужик решил набить другому морду. Другие аристократы собрались на званый ужин или что-то подобное, причин там много. Благотворительность для обделенных, создание нового ответвления своего бизнеса. В общем и целом, отличия от жизни маглов здесь нет. Одним словом, сегодня в корреспонденции ничего интересного. Уже когда мои глаза успели быстро пробежать по строкам заголовков и некоторых громких заявлений отдельных волшебников, я услышал слабый топот со стороны лестницы. Кинув взгляд в сторону звука, я увидел Риану. Далеко не всегда я заставал ее за обеденным столом вместе с нами. Началось это с того самого несчастного происшествия, но я был рад ее видеть. Она проводила время в моей компании намного чаще, чем обычно. Когда я спрашивал ее прямо, она мило отнекивалась и говорила, что ей нравится со мной. Но когда она одна, ей очень некомфортно, а со мной она чувствует себя намного увереннее. Маленькое чудо, быстро окинув взглядом комнату, направилась в мою сторону и, не теряя времени, уткнулась лбом мне в грудь. «Доброе утро, Ариана!» Как обычно поприветствовал я ее, обняв в ответ. Она подняла на меня свои глаза и, внимательно посмотрев в них, тихо сказала: «С днем рождения тебя, Аби!» «Спасибо, сестренка!» Улыбнувшись, ответил я, посильнее прижав ее к себе. Я уже хотел отдалиться от Арианы, но она не отпускала меня. Уже находясь в обнимку порядка пары минут, ситуация становилась неловкой, и тогда, спрятав глаза от меня, она сказала: «Люблю тебя», еле слышно пробормотала она. Такое выражение чувств было мне непривычно, особенно от сестры, особенно в нашем обществе, но ответить все же стоило. Не то чтобы она этого никогда не говорила, но раньше такие слова были более яркие и спонтанные. Сейчас слова звучали более скованно, более сдержанно, но это не умаляло их искренности и ценности. «И я тебя тоже люблю, Ари. У тебя сегодня все хорошо?» – спросил я в ответ. «Ага», – буркнула она мне в живот. Еле заметно улыбнувшись, Ариана быстро убежала к матери на кухню, а я так и остался за обеденным столом, наблюдая за убегающей сестрой. Незаметно для меня самого на мое лицо наползла довольная улыбка. Так и прошло мое утро в день рождения. Ничего особенного, кроме небольшого поздравления от матери, 50 галлеонов и напутствия на осторожность во время моей поездки, не произошло. Да, поездки. Я направляюсь в Косой переулок 1. Мать не решилась покидать дом по нескольким причинам, но главной была Ариана. Было очевидно, что выводить Риану к другим волшебникам очень опасно из-за ее болезни, а оставлять ее одну я был не согласен. В общем, уже собравшись, я стоял у порога двери, слушая напутствие матери. Сколько бы она ни была холодна в повседневной жизни, но это был мой первый поход в мир, когда около меня не будет взрослого человека, да и мать заметно потеплела после похода к главному целителю. Уж не знаю, что именно во мне увидела мать, но так лучше. Она начала строго: никуда не ходи, кроме главной улицы. Можешь зайти в магазины за книгами или растениями, но не выходи в Макдловский Лондон. Также не смей уходить с главной магической улицы, только там ты будешь в безопасности. Доберешься от нас до Косого переулка на Ночном рыцаре. Жду тебя не позже захода солнца. Все понятно? Я молча кивнул, соглашаясь на все, что сейчас говорила мать, но, откровенно говоря, вероятность того, что так и получится, чуть меньше половины. Был бы я ребенком, то точно бы залез туда, куда не надо, но в данный момент у меня были другие идеи. Хотя и отклоняться от курса я сильных причин не видел, ведь я получу волшебную палочку, и осваиваться с ней придется не один час, поэтому времени на пустые прогулки я тратить не хотел. Но вот посетить и прошерстить каждый книжный магазин на полезные знания я считал своей обязанностью, а не прихотью. Мать глубоко вздохнула и крепко меня обняла. Это крайне сильно удивило меня. Киндра очень давно не проявляла ко мне нежности, свойственной ей сейчас, а реагировать на то, к чему ты отвык лет эдак пять назад, сложно. Будто прочитав мои мысли, мама заговорила: знаю, что я последнее время была плохой матерью. Возможно, дольше. Не буду говорить и оправдываться за свои ошибки, но мне тяжело. Прости, дорогой, что не могу быть опорой, которой становится матери для своих детей. Я люблю тебя, сынок. Я знаю, нет, вижу, что и тебе тяжело сейчас, но я просто не способна. Я прервал ее монолог поцелуем в щеку. Я понял, мам. Я обнял ее за талию. Спасибо, спасибо, что сказала мне это. Знай, Аберфорд, я ценю тебя и ценю то, что пытаешься быть опорой, которой так сильно не хватает мне и твоей сестре. На этом моменте захотелось прослезиться, но, взяв себя в кулак, я сдержался. Я кивнул и, быстро развернувшись, вызвал ночного рыцаря, махнув матери рукой и улыбнувшись ей, прежде чем магический автобус унес меня с порога дома на скорости около 5 махов. Я был около паба «Дырявый котел» уже через пару минут, что было просто умопомрачительно быстро. К сожалению, того же самого о комфорте я сказать не могу, ведь внутри я чувствовал себя так, словно меня хорошо так перегрузили. Я просто зашел в паб, а там уже попросил случайного волшебника помочь с проходом, что он без высказывания недовольства очень быстро сделал. Пара тычков палочкой, и вуаля, проход открыт. Косой переулок предстал передо мной, как обычно, немного косым. Хех, сейчас было бы прикольно посмотреть на то, как англичане бы понимали наш великий. Вот, например, на косе косой, косой косой, косой косой косил покос. Ладно, пора бы уже обзавестись знаменитым инструментом, который так хотел себе каждый ребенок, сначала при прочтении книг, а затем и за просмотром фильмов. Поход до Оливандера был относительно быстрым. Ничего не изменилось в этом месте за несколько лет, что меня здесь не было. Мда, для человека современного такое просто странно, особенно в местах, где живет много людей. Особенно в районах, где идет активная торговля всем на свете. И хоть в самом переулке живет очень маленький процент населения, но это главное, мать его, улица, где каждый волшебник островов хотел бы иметь свой магазин. Но, к сожалению или к счастью, сейчас я в консервативном обществе, что не мешает этому обществу пользоваться автобусом, который ездит быстрее, чем летают одни из самых быстрых самолетов 21 века. Видимо, если брать в пример книги и фильмы, волшебники просто не успели разогнаться, ведь они всегда были немного запоздавшими, а учитывая период холодной войны и после, новые технологии появлялись словно грибы после дождя. Это для обычного человека было терпимо, так как поколения менялись очень стремительно, особенно учитывая две самые масштабные войны в истории за период менее чем в 30 лет. А здесь волшебники у руля, старые маразматики под сотню и больше лет. И это я вам скажу, еще не рассыпающиеся в прах деды, а относительно здоровые взрослые мужчины. А когда такие стариканы у руля, то и прогресс будет захудалый, ведь в отличие от своих собратьев Макдлов, у тех-то сила недюжинная. И поставить на колени взыгравшегося мальца, как пальцем об асфальт. Хотя и непонятно, как они вообще могут составлять конкуренцию простому магловскому обществу? Там-то индустриализация, век пара все дала, а здесь ручное производство всего и вся. И где им взять станки, которые будут руны магии чертить? Если честно, то и сам представить такого не представляю, как, но, может быть, такое и возможно. Все, хватит размышлений, пора бы уже быть выбранным куском дерева, который будет меня то ли холить и лелеять, то ли люто ненавидеть, то ли будет как сварливая жена, постоянно что-то требовать. Вздохнув поглубже, я сделал шаг вперед, преодолевая порог магазина, который в скором времени подберет для меня подходящий инструмент для волшебства. В отличие от других детей, я уже доподлинно знал, что палочка, мягко говоря, не слишком универсальный инструмент. Да, магия малых масштабов и тонких чар выходит знатная, но масштабная и по-настоящему величественная магия делается с более достойными концентраторами, а здесь просто веточка с волосочком. Волшебники могут говорить все что угодно о палочках или других концентраторах, но правда да нельзя банально. Палочки позволяют производить тонкие манипуляции, словно шпагой. Ведь именно шпага ставит ловкость и точность своего мастера в главные черты для битвы. Кольцо-концентратор, с другой стороны, самое быстрое, что можно найти для сотворения чар. Конечно, чары не будут очень мощными и не будут производить тонких манипуляций. Посох, как сам по себе громоздкий и не слишком поворотливый, так и магия от посоха будет не сильно хорошо поддаваться тонким манипуляциям, но вот сила самой магии будет больше. А вообще, любую вещь можно сделать концентратором, главное, найти материалы, а остальное, за малым. Как только я вошел в магазин всем известного изготовителя палочек, мне в нос сразу ударило стариной, не той, что воняет затхлостью, а более благородной. Да, именно благородной, запаху старинных жилищ, хозяева которых продолжают заботиться о своем пристанище. Здравствуйте, дорогой клиент, с огоньком встретил меня мастер изготовления волшебных палочек. Добро пожаловать в лавку волшебных палочек. А видимо, пришли присмотреть палочку для себя, молодой человек, он немного прищурился, а затем воскликнул. Постойте, кого я вижу? Вы тот маленький человек, что пришли с молодым альбусом. Я заторможенно кивнул, подтверждая утверждение мастера. Позвольте представиться. Я Гербальд Октавиус Оливандер, один из лучших производителей волшебных палочек в мире. Но вы, наверное, и так это знаете. Да помню. Эбеновая древесина, 12 дюймов, сердцевина, перо феникса. Именно эта палочка выбрала вашего родственника. Я просто стоял на месте и снова кивнул, подтверждая утверждение собеседника, но после подумал, что пора и мне представиться, Дамблдор Аберфорд Дамблдор. Да-да-да, молодой человек, чего ж вы встали, словно софа в клетке проходите, смелее, проходите. Давайте уже приступим к этому знаменательному моменту подбора вам палочки. Гербальд быстро перескочил через свой беспорядок и вновь взглянул на меня. Да-да, вижу, вы взволнованы. Это так замечательно, дарить новым волшебникам их друга, ведь за каждой палочкой стоит по-настоящему великое путешествие, достойное своего рассказа. А вот это меня немного задело, это не так, спокойно ответил я, но внутри поднималось раздражение. С чего я вообще влезаю в спор с этим человеком? Наверное, просто хотел выплеснуть немного негатива на окружающих. Слишком много в себе держать не способствует здоровой голове. Дошел до того, что хотел просто прикусить свой непослушный язык. Ао, молодой человек, не стоит так говорить и думать, ведь каждое путешествие волшебника имеет свои взлеты и падения, каждое путешествие достойно своего рассказа, продолжал вещать чудик. Да, именно чудик. Человек увлеченный и никак иначе. Я ни в коем случае не отрицаю его мастерства в профессии изготовления волшебного инструмента. Но есть одно но. Такие люди, что посвящают всю свою жизнь одному делу, полностью в него погружаясь, забывают, что такое реальная жизнь во всех ее гранях проявления. Они забывают, что не каждому суждено прожить свою жизнь и оставить после себя след. Да о чем вообще говорить? Если только единицы смогут выйти в люди, а остальные просто проживут свою жизнь как серая масса, а многие и того хуже, просто загнутся под стремительным прогрессом, не оставив после себя и упоминания. Если просто сравнивать с тем, о чем я был более или менее осведомлен во время 21 века, где на просторах Даркнета, да и просто в обычном интернете, дети продавали свои тела, а иногда и их родители приглашали извращенцев повеселиться со своими детьми в сексуальных утехах. И это реальные дети, которым и не было 16 лет, а в некоторых случаях были вообще малыши моложе 10. И не стоит начинать про наркобизнес и торговцев рабами с оружием. Что с жертвами этих недолюдей становилось позже, сказать наверняка я не могу, но точно ничего приятного или благоприятного. Да и за примерами в такие темные уголки современного общества ходить не стоит. Вот в Африке отцы продают своих дочерей за скот, и, так говоря, кто больше голов предоставит, того и жена. Смертность там жуткая, но и рождаемость не менее пугающая. А сейчас время, когда бандитизм и другие группировки появлялись словно грибы, а это и есть возможные будущие прародители современных наркоторговцев и торговцев людьми. Хотя о чем речь здесь, не стыдно сказать, что это прародители настоящих либералов и демократов. Это в наше время было сложно проворачивать преступные и морально неправильные вещи, ибо везде камеры видеонаблюдения, а практически каждый человек стоит на учете у государства. Так люди придумывали множество изощренных методов и схем для доставки и обретения товара, создавали пирамиды власти, где никто конкретный не мог выдать схему полностью, кроме непосредственного ее создателя. А уж за фантики под названием «деньги» человек практически всегда получал то, что он хочет, кроме разве что стратегического ядерного оружия. Сейчас такого попросту нет, нет таких жестких ограничений, а значит, и отвратных людей намного больше, чем кажется на первый взгляд. Время, когда купить за деньги любой продукт намного легче. За примером и ходить далеко не надо. Например, сестра. Просто потому, что она не показала волшебства каким-то бродягам, ее избили до полусмерти. А задержание отца, никаких опросов, никаких следствий, просто повязали и быстрым заседанием суда отправили в тюрьму. А было ли это вообще все законно? Было ли нападение и провокация случаем случайным? Но кто такой вообще мой отец? Кем он работал? С какими людьми имел дела? Чем больше углубляешься в вопрос, тем больше путаешься в догадках. Ух, что-то меня накрыло, раньше такого за собой не замечал. Ладно, неважно, стоит сгладить углы и выбрать уже наконец себе палочку. Алливандер, не сильно замечая моего молчания, просто копался в какой-то коробке, изредка бросая на меня заинтересованные взгляды. «Давайте останемся каждый при своем мнении», — проговорил я вслух, вновь обращая полное внимание продавца на себя. «Может, начнем подбирать палочку?» Предложил я незамедлительно. Алливандер активно закивал с улыбкой, смахивающей на карикатурную улыбку лисы. Несомненно, молодой человек, несомненно. Давайте же подберем вам подходящую спутницу для вашего волшебного путешествия. Алливандер быстро подошел ко мне и стал осматривать с ног до головы. Интересно, ХММ, какой рукой вы предпочитаете колдовать, молодой человек, правый? Его руки быстро схватили меня за руку, а волшебная рулетка начала резво измерять параметры моей руки. Спустя всего пару секунд он от меня отстал и стал всматриваться в стеллажи, на которых покоились сотни палочек. Словно что-то заметив, Алливандер махнул палочкой, и из одного из стеллажей слетела коробочка с палочкой. Открыв ее и повернув ко мне, он сказал: «Попробуйте, мистер Аберфорд». Я с сомнением глянул на мастера изготовления палочек, но увидеть что-то, кроме предвкушения и толики безумия в его глазах, я не сумел. Даже разглядывая ауру этого человека при помощи духовного восприятия, я не видел ничего дурного. Да, аура у него была не детской. Несколько черных пятен, множество просто серой массы и некоторые светлые оттенки. В общем, он ничем не отличался от обычного обывателя, который за свою жизнь сделал как хорошего, так и плохого. Конечно, я далеко не эксперт в оценивании при помощи духовного восприятия, да и примеров у меня не то чтобы много, но все же, я схватил предложенный мне жезлой, точнее, волшебную палочку и взмахнул, подражая Альбусу, когда он выбирал палочку себе. Взмахнув палочкой, я почувствовал слабый отток энергии. Он не был приятен, даже наоборот, крайне неприятен, словно статическое электричество, которое бьет после хорошего свитера, когда хватаешься за металл. Сразу после этого вещи в магазине стали сходить с ума. Палки трескались, разные палочки повылезали из своих коробок и начали кружить в хаотичном урагане. Прежде чем я успел заметить, палочка уже лежала в коробочке, а сама коробочка подлетала к своему прошлому месту на полке. Нет, не подходит. ХММ, может быть, это? Нет, не подходит, точно. Вот она. Еще одним взмахом руки передо мной предстала другая палочка. Она была менее яркая, чем прежняя, но имела некоторые замысловатые узоры. Я снова одарил подозрительным взглядом продавца, на что он только ярче улыбнулся и поднес коробочку еще ближе, смелее. «Давай, попробуй». «Ну, была не была, надеюсь, эта палочка случайно не стрельнет в меня, а то с такими реакциями можно и несчастного случая дождаться». Покрепче взяв палочку, я снова взмахнул, но ничего не произошло. Вообще, не было искр, не было спецэффектов. Просто ничего не сработало. Хэммммм, увлекательно и интересно. Палочка перекочевала в свою коробочку и улетела обратно на полку. А Элливандер начал всматриваться в ряды различных и разнообразных коробочек, прежде чем резко вскочить и, сделав пас палочкой, приманить коробочку из самого угла полки. Еще спустя пару секунд передо мной уже была очередная палочка, а продавец так и продолжал извиваться от нетерпения. Вознеся небольшую молитву Мерлину и ему подобным волшебникам, я взмахнул новой палочкой. Ничего потенциально опасного на этот раз не произошло. Вместо неприятного тока или просто бездействия волшебного инструмента из него вырвался сноп искр, а тело одарило приятным оттоком энергии. Замечательно, просто отлично. Пробормотав себе под нос что-то еще, продавец начал вводить меня в курс дела. Отличная палочка для нестандартного волшебника. Бук, 13 дюймов, средняя гибкость, сердцевина из волоса фистрала. Редкие ингредиенты, особенно для молодых волшебников. Бук говорит о мудрости своего хозяина, а волос фистрала, о примирении со смертью. Будьте осторожны со своей волшебной палочкой, молодой человек. Такая палочка помогает плести особенно мощные заклинания, но подчиняется только самым мудрым и сильным волей волшебникам. В противном случае жди беды. Я завороженно глядел на свою палочку, предаваясь приятным ощущениям, слушая Элливандера только на периферии. Ощущения и впрямь были чарующими, словно ощущения после хорошей тренировки, но смешанные с ощущениями после секса. С вас 9 галлеонов, молодой человек. Желаете приобрести инструменты для ухода за своей палочкой, а также кобуру для нее? Я кивнул скорее на автомате, чем осознанно, и, оплатив свои покупки, спешно покинул лавку изготовителя палочек, направляясь в следующий пункт своего назначения – книжный магазин. Все остальное заняло у меня немногим больше времени, чем я мог предположить. Ведь надо было мне посетить не один единственный магазин с книгами, а целую вереницу. И самое раздражающее в этом всем то, что каждый магазин находился в разных местах, а иногда и вообще был словно спрятан. А еще эти торговцы никак не хотели сбрасывать цены на путовары. Я бы, конечно, хотел пойти по стандартной тропе многодетных мамочек. Они-то уж точно знают, как нужно буквально заставлять других отдавать им вещи вместо того, чтобы их покупать. Но увы и ах, я думаю, меня не поймут. Но даже так, современные знания того, как правильно торговаться, что передаются из уст в уста между русским народом, помогли мне. Особенно советы и личный опыт с того незабываемого времени пребывания на рынках и улицах Турции. В общем и целом, получилось потратить меньше денег, и даже осталась сдача, которая обязательно найдет себе применение в моих будущих планах по зарабатыванию денег. Уже возвращаясь домой, я понял, что немногим припозднился, а если точнее, то всего на 4 часа. И именно в момент моего возвращения я впервые стал непосредственным участником странной истерики матери. Вот как можно одновременно обнимать, осматривать на повреждения, говорить угрожающим тоном, предвещая жестокую расправу над моей свободой, и дергать за волосы с переменными шлепками по затылку. Даже за час непосредственного участия в этом действии я понять этого так и не смог. Но, как и любой другой независимый мужчина с чувством собственного достоинства, я стойко, молча и с глазами в пол выдержал это испытание. Глава 9. После получения палочки мир заиграл новыми красками, по крайней мере, первая неделя. Потом все снова вернулось на круги своя, но уже через неделю я начал замечать небольшие изменения. Палочка была словно паразит, смешанный с наркотиком. Очень контрастно я стал себя вести по сравнению с тем, как было до и после. Я боялся потерять свой инструмент, боялся остаться без него. Вот, смотришь, обычный кусок дерева, ничем особенным не примечательный, но ощущение всемогущества, которое он давал, было невероятным. Оно было целиком и полностью мнимым, и чтобы это понять, Мне хватило всего несколько часов использования этой самой палочки, но само ощущение по-настоящему вызывало недюжинное привыкание. Ощущает ли себя так каждый, или это особенность определенных палочек, или такое свойство имеет другую природу? Одновременно с осознанием этого феномена, я вдруг поймал себя на необычной мысли, что очень сильно мне это что-то напоминало, а именно привыкание, что возникало ко всем соцсетям и телевидению. Ввиду того, что получение развлечения и информации упрощалось до настолько малых усилий, люди, как и я сейчас с палочкой, также привыкали к этому ощущению всемогущества владения информацией. Буквально в своих руках, каждый в 21 веке держал кусок металла и пластика, что позволял узнать новости о всем мире, взглянуть на любое развлечение, узнать практически любую информацию. Из-за этого ощущения пришлось сократить время пользования палочкой, иначе я даже тренировки по своей изначальной магии забросил, чтобы побаловаться новой игрушкой. Но не стоит думать, что все было зря. Я изучил самые нужные и полезные для себя чары. Если не говорить о мелочах, таких как создание воды, очищение от грязи, люмос и стирание объекта, то самыми желанными и полезными для меня были заклинания восстановления, репаро, заклинание сбивания с толку, конфундус и заклинание отталкивания, остолбени. Базовый набор для перспективного бизнесмена, как я это видел у себя в голове. Кстати, о результатах тренировок. Я заметил изменения, очень качественные изменения. После того самого решения, когда я понял, что обязан стать выдающимся волшебником, я стал намного стремительнее наращивать прогресс на всех фронтах своего искусства. Вменяемого объяснения такому результату я дать не мог, разве что, это магия. Но вывод, сделанный на собственной шкуре, уже давал кое-какую уверенность. Цели, мотивация и настрой играют важную роль в магии. До того, как забрали отца, у меня все было хорошо, я никуда особо не торопился и не стремился быть лучшим просто ради того, чтобы быть лучшим. Да, я знаю и, скорее всего, даже понимаю, насколько это круто, быть супер-пупер крутым и сильным, но, черт возьми, как туда добраться, что там делать, что именно мне это даст? На все эти вопросы, увы, я ответить не мог. Люди, такие твари, что любят конкретику, и только единицы довольны возможными перспективами. А когда у меня появилась конкретная цель и примерный путь ее достижения, прогресс не заставил себя ждать. Если говорить честно и от души, то я никому не желаю иметь такую мотивацию. Но, как известно истории человечеству в целом, сильные люди появляются в тяжелых ситуациях, в тяжелое время. И эту правду мне, к сожалению, опровергнуть нечем. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Недавно появились радостные новости. Мать начала потихоньку оттаивать и проявлять настоящую заботу о сестре и обо мне. Мне даже разрешили покидать дом и гулять по поселку одному, что хоть как-то разнообразило мой однообразный быт. Иногда по утрам я мог видеть улыбающуюся мать, но внимательный взгляд не позволял игнорировать ее временами грустные глаза, особенно по вечерам. В такие моменты она обычно уединялась у себя в комнате и плакала. Чертов хороший слух не позволял игнорировать такие моменты, и иногда я приходил к матери в эти меланхоличные минуты. Зачастую я просто садился рядом или клал голову ей на ноги. Она нежно поглаживала меня по голове, смотря куда-то вдаль, но чаще всего успокаивалась. Иногда я рассказывал ей о том, что нового выучил или о новых интересных открытиях в магии, и я замечал, что ей становится легче. Может быть, это было просто наваждением, дурным промыслом моего воображения, но даже так мне было от этого на душе легче. И не только эта новость радовала меня до глубины души, но и состояние Арианы, которое постепенно выправлялось. Она начала чаще улыбаться, проявлять больше активности. Таких моментов хоть и было мало, но это уже был прогресс. Видимо, улучшенное состояние матери позволило не только улучшить быт в доме, но и помочь Ариане. Итак, нежданно-негаданно, прошли 3 месяца. Я настолько был погружен в быт и изучение магии, что не заметил, как время пролетело словно песок сквозь пальцы. И вот уже теплеет, дождливые дни появляются все реже, а за окном, апрель 1893 год. В один из таких дней я и решился на свою авантюру. Мне требовалось выбраться в Лондон и заглянуть в лавки к старьевщикам и ломбарды. Там я планировал покупать сломанные или непригодные к использованию вещи, а затем перепродавать их, получая часть прибыли. Зачем я вообще выбрал Магловский Лондон для заработка денежных средств? Почему не выбрать магическую Британию? И зачем вообще идти зарабатывать именно сейчас? Начнем с самого простого. Простота торговли в магловском мире. Магический мир не настолько большой, чтобы молодой волшебник без реального влияния, денег и знаний смог там заработать. Самое простое – выращивание магических растений, что априори требует достаточно времени и сил. Работа не слишком требовательная к знаниям, но, к сожалению, в текущих реалиях заработать на этом сложно. Есть большие поставщики трав, которые выращивают тонны сырья для покупателей и продают его по небольшой цене. Для меня попытки вклиниться в эту стезю будут, скорее всего, успешными, но зарабатывать я буду минимум. Создание артефактов, зелий и тому подобных вещей пока мне просто недоступно по очевидным причинам незнания и неумения. Но вот в мире простаков есть очень много возможностей для обретения денежных средств. Ремонт старых вещей, помощь в строительстве и вообще много ручного труда – все это очень просто для любого волшебника. Зачем я вообще задумался об этом? Ну, самое главное, это независимость. Пока у меня есть много свободного времени, я могу заняться обретением некой стабильности за счет своих усилий. Вторая причина. Мать не работает и работать не планирует. Вывод. Мы живем за счет средств, которые предоставил нам отец, а эти средства определенно конечны. Мы не являемся богатыми аристократами и не имеем поддержки извне, насколько мне известно. И именно это подталкивает меня на такие решения. Что мне удалось узнать по интересующей меня теме? Я был прекрасно осведомлен, что колдовство на улицах большого города очень строго контролируется как со стороны магической Британии, так и со стороны подчиненных королевы. Оказывается, что практически все верхушки правительств и их приближенные осведомлены о волшебниках и активно пользуются их услугами. Кто-то может спросить, а где тогда секретные службы с волшебниками, которые не подчиняются королеве, и где специальные приюты для выращивания солдат-волшебников? Ну, наверное, они где-то есть, а может и нет. Такую информацию не афишируют, но точно известно одно. После заключения перемирия с церковью два мира больше не имели активного влияния друг на друга. Хоть в контроль Лондона за всеми магическими происшествиями я и не верил, по причине источника моих знаний, но рисковать я, если честно, просто побоялся. Да и зачем я выбрал именно Лондон? Колдовать здесь нельзя, да и вообще, как мне себя защитить? Здесь я применил логику. Раз я не могу использовать магию и не спалиться, значит, и другие в таком же положении. А если меня прижмут, то Аврора и другие их коллеги быстро раскроют конфликт и придут на помощь. Надеюсь. А если уж меня прижмут обычные маглы, убежать у меня дури хватит. Но вернемся к нашим святым и не совсем святым отцам и их сыновьям. Церковь после заключения пакта голову не поднимала. А если и поднимала, то все дела были похоронены, чтобы не дать огласки. Почему? Какие условия? Да хрен его знает, ничего об этом в книгах не написано. А я не то чтобы великий волшебник со связями, следовательно, добыть такую информацию я пока не могу. Вообще странно выходило, такое эпохальное событие, а упоминание о нем разве что только в виде свершившегося факта, не более. Так вот, вернемся к моей идее. Я решил подзаработать, а так как магию показывать простакам нельзя, я буду покупать бракованные и испорченные вещи, а затем продавать их обратно, после использования заклинания починки. Естественно, терять такую возможность я не хотел, поэтому решил пользоваться маглами для улучшения навыка чтения мыслей. Уже пора, а то с того самого момента ареста отца я перестал пытаться читать мысли, а это может здорово помочь мне в будущем. Как обычно, по крайней мере для матери, я собирался на прогулку по нашему полумагическому поселку. Вот в этом вообще не понимаю волшебников. Зачем делать эти гибриды? Вы ведь все равно не взаимодействуете с простаками, только единицы из маглорожденных делают это, но нет, давайте жить с ними в одном и том же месте. Хотя кажется мне, что волшебники просто не способны себя полностью обеспечить, даже несмотря на волшебные, мать их, силы. Практически все продукты на нашем столе берутся именно из магловских магазинов. Здесь либо простая закостенелость мышления, так как волшебники по сути своей, благородные создания, ну, они так считают, поэтому заниматься выращиванием картошки и морковки – не их уровня вещь, или это просто банальная лень. Зачем выращивать поля картошки, которую все равно не продашь подороже? Можно выращивать волшебные травы и тому подобное, они дороже стоят. Очень все это хорошо резонирует со средневековьем, где рыцари, всю жизнь махающие мечами, и их сюзерены, которые также всю жизнь учились владеть холодным оружием, получали все, от еды и других изысков до личных территорий. А главной задачей и главным умением таких особ была война, в то время как все, где они живут, что едят и на чем ездят, сделано обычной чернью. Да даже то, чем они махают и колотят друг друга, сделано хоть умелыми, но опять же крестьянами. Сами аристократы обычно более образованы, чем те же рыцари. Им помимо махания мечами нужно было знать и военное дело, и политическое, но вот насчет того, что каждый умел что-то из этого, далеко не факт. За размышлениями я даже не заметил, как достаточно отдалился от дома, чтобы начать свою бизнес-империю. Мигом вызвав ночной рыцарь, я снова оказался на пороге магического квартала. Сейчас мне нужны были обычные фунты, чтобы иметь реальные для людей в Лондоне деньги. Обмен прошел довольно бодро и вообще не занял и 20 минут времени. Просто пришел в банк, дал 5 галлеонов клерку и получил 19 фунтов на руки. Вот и вся история. Уже выйдя в обычный Лондон, я осознал все прелести индустриализации. Ну, первое, что было заметно повсеместно, так это дым. Все небо было окрашено огромными выбросами дыма, и кажется мне, что большинство того, что выпускают в воздух эти заводы, не является обычным водным паром. Второе и самое заметное оказался, как ни странно, не запах, а бездомные люди. Запах, конечно, присутствовал, но не настолько сильный, чтобы было просто сложно находиться на улице. А вот бездомные и обездоленные, они буквально были везде. Повсеместно валялись люди в обносках, дети, которые явно уже давно не доедали, и много пережеванных и выброшенных на улицу людей. Такие люди отличались от обычных бездомных. В отличие от бездомных, они просто сновали по улице с пустыми глазами, вялой походкой, они просто шли вперед. Одежда на них была более приличная, но тоже ничего сверхкачественного и дорогого. Местами порванная, местами в заплатках, и видно, что заношено до дыр. Сейчас Лондон показывал мне совсем другие краски, в отличие от тех, которые я ожидал увидеть. Ведь сначала думаешь, Лондон – столица большой империи, которая просуществовала не одну сотню лет. Город, где веками проживают монархи и аристократы, колыбель многих исторических монументов и роскошных поместий. Но вот прямо передо мной, город не всего вышеперечисленного, но город использованных и выплюнутых людей. Бедняки, бездомные и беспризорники. Уверен, множество из женщин, которых я видел здесь, готовы продавать свое тело за несколько фунтов. Да и кажется мне, что это не самое страшное из того, что я узнаю в будущем об этом прекрасном, но в то же время страшном городе. Ладно, что-то я задержался в этом районе, пора идти искать свою цель, а именно лавки старьевщиков и ломбардов. Надеюсь, получится найти приличное место в более благополучном районе, а то не хватало мне еще и нападений на мою бренную тушку. В общем, дерьмо. Найти искомое мне удалось, но вот договориться, к сожалению, нет. Я бы использовал волшебную палочку, да только есть одно маленькое но. Я предполагаю, что Лондон у магов под колпаком, и любые проявления магии вне магических зон жестоко контролируются. И неважно, будет это волшебство при помощи палочки или без, на место по-любому явится ОМОН волшебного мира, Аврораты. Просто без волшебной палочки доказать они ничегошеньки не смогут, но нужными чарами без использования палочки я пока еще не владею. Таких деталей из произведения одноименной писательницы я не помнил, но, видимо, это те самые нюансы. Но вот если призадуматься, то становится понятно, как могут маги не защитить самый важный город их страны. Именно в Лондоне находится как главная торговая улица, так и само здание правительства. Следовательно, контроль над магическими проявлениями здесь должен быть хорошим. По крайней мере, так пишут. Проверять наличие оной защиты на своей шкуре я, банально, не хотел. А вторым значимым лимитирующим фактором были свидетели. Почти во всех лавках в более хороших районах очень много посетителей, да и на улицах там постоянно снуют прохожие. И вот очередное заведение по скупке вещей. Находилось оно в переулке, здесь не было много прохожих, да и откровенно говоря, стояло это учреждение подозрительно хорошо именно для преступных группировок. Но выбора, как я и говорил, у меня не слишком много. Воспринимать мальчишку в богатых районах просто отказывались. Да чем вообще говорить, если даже взрослые женщины на данный момент не имеют практически никаких прав. Конечно, исключения включают в себя особо богатых особ и аристократок. Открыв дверь в лавку, я услышал слабенький звоночек. Сделав шаг вперед, я вошел в лавку старьевщика, и сразу в нос ударил запах кожи и дерева. Запах был не таким, как от свежего дерева, а скорее от старого, добротного дерева. «Клиент, клиент, добро пожаловать в мою прелестную лавку». Откуда ни возьмись появился человек. Он выглядел на лет 40, имел выбритую бороду и был одет в добротный костюм. Его глаза слегка прищурены, а зрачки рыскали по магазину, пока его взгляд не остановился на моей миниатюрной, по сравнению с взрослым человеком, фигурке. «Хэм-эм-эм», произнес многозначительно продавец. «А где старшие?» Я, нисколько не стесняясь, сразу использовал магию разума, чтобы услышать его мысли. «Да, только мысли. Читать память пока еще слишком рано и опасно, как для меня, так и для подопытного. Что этот маленький паршивец забыл в моем магазине? Хотя я, если присмотреться, одет хорошо, чистый, черты лица четкие, красивые. Может, нет, не от них точно, слишком другой взгляд. Ладно, пока прогонять не буду, посмотрим, что этому оборванцу нужно. Здравствуйте, сэр», — поприветствовал я. «Я пришел один, к сожалению, отец и мать». Я сделал грустное лицо и уставился в пол. «Понятно, понятно. Что вы хотели, маленький сэр? Если это снова очередной попрошайка, даю слово, отрежу ухо и выбью все зубы. Охренеть, кажется, я нарвался на садиста. Будь у меня, чертовы варианты. Сэр, видите ли, начал я приглушенно. Отец, он получил ранение на службе. Значит, у него есть старшие, но они овощи. Он больше не может ходить. Но отец очень искусный мастер, он может отремонтировать буквально все что угодно». Я сделал паузу. «Хотел бы предложить вам помощь моего отца. Я буду покупать у вас сломанный хлам, а он его ремонтировать или реставрировать, после чего вы сможете продать эти вещи за намного большие деньги, а прибыль мы с вами будем делить пополам. Что вы думаете?» «Ха, какие пополам? Видимо, малец совсем не разбирается в нашем деле. Хех, ну стоит посмотреть, что вообще выйдет из этого, а продавать даже хлам за гроши я не буду. Хех, вот лиса лысая. Вот сейчас, слушая это потоковое радио прямо из его головы, так и хочется сказать, и на детородный орган сесть, и рыбку съесть. Но мы и не таких уговаривали, хотя кажется мне, что ложечкой мне мозг здесь точно вычерпают. Все так и случилось с этим чертом. Деньги он просил бешеные даже за откровенный ширпотреб, но купить я смог не так уж много, потратив 15 фунтов. Взял пару сломанных часов, что и было самым ценным, и так, по мелочи, всякие небольшие, но полезные механизмы. Хотелось, конечно, сразу взять испорченные украшения, но на них заработать будет сложно, ведь там по сути своей ценой является тенденция моды и бренд. А кто будет брать украшения у мальчишки, да и без подтверждений подлинности? Ну и самое сложное, это найти покупателей. Ведь где я возьму состоятельных дам, которые захотят покупать у меня? У меня нет ни магазина, ни репутации. Ладно, хоть что-то, но получилось. Теперь хоть заработок будет, а то кажется мне, что это растянется. Вот сейчас обучусь делать золото при помощи трансформаций, и будет жизнь в шоколаде. Хотя кто у меня его покупать будет, за него и убить могут. А мне пока только охотников за моей головой не хватает. Лучше накопить и продавать его уже тогда, когда я стану магически совершеннолетним. А магическое совершеннолетие наступает в 17, когда самый активный магический рост заканчивается. Эх, голова болит теперь. Не думал, что чтение мыслей настолько трудоемкий процесс. Но если подумать, то не мудрено, ведь я толкал барыгу на самый край, где он согласится, а наш разговор был длительный, многообразен на изысканные выражения, от которых уши в трубочку сворачивались. Я давил на жалость, говорил про инвалида отца, про нелегкую долю моей семьи, упирая на последние деньги, на которые я покупаю у него рухлядь. В противовес этот черт уповал на несправедливость небес, на отсутствие продаж, на дорогую аренду и т.д. Разговор был сложным. Уже вернувшись домой, я просто завалился спать, ведь мозг отказывался работать после такой долгой нагрузки. Последующие дни пролетели очень быстро. Теперь в мой график был вписан пункт по заработку денег. В лавку я наведывался раз в неделю, доставляя отремонтированные и забирая новые предметы. Постепенно денег становилось все больше, а владелец лавки так и не стал для меня более выносимым. С каждым разом он торговался до хрипоты, а за отремонтированные и реставрированные вещи давал только 15% выручки. На большее уговорить его я не смог, и как назло, других подобных этому магазину я не нашел. Нет, похожие лавки были, и далеко не одна, но торговать со мной там напрочь отказывались. Пару раз моя рука уже лежала на палочке, чтобы огреть наглых и совершенно беспринципных торговцев авадой или чем полегче. Был даже один, что хотел продать меня кому-то в рабство. Меня тогда немного передернуло, но это не стоило того, чтобы засветиться перед нашими силами правопорядка. Очень мне не хотелось привлекать к себе такое внимание. И так летели недели и месяцы, пока не наступили летние каникулы, и мы пошли встречать брата, который, вот сюрприз, собака, он просто не приехал. Мы ждали до тех пор, пока последний пассажир не покинул поезд, а он так и не появился на платформе. Лица матери и Арианы надо было видеть. Ариана просто тихо смотрела в пол, а мать поджимала губы. И я видел, как она сильно сжимает кулаки, как ногти слабо, но проникают под кожу. А потом мы просто пошли домой и там получили письмо, которое уведомляло нас о том, что великий, мать его, Альбус решил остаться в школе на лето для более глубокого познания тайн магии. Сначала хотелось сильно поругаться и написать язвительное письмо в ответ, а потом понял, что ждать ответа, скорее всего, придется несколько месяцев. И дело не в пьяных совах, что вдруг решили искупаться в фонтане за рюмашечкой другой, а в самом моем брате. Уже вернувшись домой, я решил прогуляться и заодно отдать очередной товар владельцу лавки. Как обычно, пришел, получил кровные за прошлые сделки, которые успели продать, и отдал новые. Сегодня этот невыносимый англичанин с яркими чертами характера еврея был более терпим и не испортил мне настроение хуже, чем оно уже было испорчено. Но я только успел выйти из лавки, как почувствовал одолевающую слабость по всему телу. Силы таяли на лету, и даже невообразимая выносливость не спасала ситуации. И вот в глазах у меня темнеет, а мышцы теряют свою обыденную силу. Глаза открывались неохотно, очень медленно. Сознание просыпалось еще дольше. Мышцы в теле словно свинцом налились и просто отказывались двигаться. Хоть мучительно и долго, но тело и сознание постепенно приходили в себя. Уже спустя пару секунд акклиматизации я смог нормально взглянуть на мир своими глазами без размытых картинок и тому подобных вывертов неадекватного сознания. Быстро оценив обстановку вокруг себя, я на автомате выругался: «Приплыли, магию твою налево». Глава 10. Быстро оценив обстановку вокруг себя, я на автомате выругался: «Приплыли, магию твою налево». Сразу после моего буквально вырвавшегося крика души на нашем великом, я услышал другой голос, что стало очень неожиданным. «О, ничего себе у нас пополнение, да еще и говорящий на русском. И кого на этот раз к нам занесло?» Послышался мне чужой голос. Что меня особенно удивило, так это то, что звучал он хоть и немного, но жизнерадостно. Увидеть моего невольного собеседника мне не позволяла темнота. Я сразу попытался проверить, где именно нахожусь, но наткнулся на препятствие. Железные прутья окружали меня на все 360 градусов. Да мать вашу, я нахожусь в клетке, большой, но клетке. А темнота здесь по одной простой причине. Поверх клетки натянут брезент, который накрывает эту замечательную конструкцию. Трогать этот самый брезент я не слишком-то и хотел. Меня сюда закинули не по моей собственной воле, и расстраивать своих похитителей раньше времени я хотел меньше всего. Нет, в перспективе только этого бы я и желал, но вот полное отсутствие информации было обременительным. Отвечать на вопросы сейчас вообще не хотелось. Сейчас я бы и сам был не прочь получить хоть какие-нибудь ответы. А моим единственным на данный момент известным источником информации, как ни странно, стал голос, исходящий извне моей клетки. Был ли это мой непосредственный похититель? Возможно, но маловероятно. Причина, почему я так думаю? Ну, главным моим предположением стало его высказывание. Кого на этот раз занесло? Значит, это могло только одно. Я здесь явно не первый и, скорее всего, не последний постоялец. Также, по моим ощущениям, данный представитель русского общества находится здесь уже довольно давно, и его слишком расслабленный тон словно говорит о том, что он давно привык к такому пополнению. «Где я?» – спросил я в сторону, откуда ранее приходил голос, но если честно не сильно и ждал полноценного ответа. «Где? А хер его знает, я бы тоже не прочь узнать, хотя и так понятно, что не на родине или в санатории. Эх, сука, надо же было попасть в долги к этим тварям. Какая именно родина?» Он разговаривает на русском, а значит, скорее всего, из империи, но я был на Туманном Альбионе. И какие еще долги? У меня не было долгов, какого черта я здесь вообще забыл? Меня похитили ростовщики, бред, зачем им сдался ребенок? Значит, дело явно в чем-то другом. Откуда ты, парень? Снова спросил голос. Вот я из Новгорода, там у меня остались мои девочки. Его голос упал на несколько тонов, если остались. Одну хворь поразила, ее забрали в госпиталь, я к ней ходил. Совсем плоха она была, плохо дышала, редко глаза открывала, все время спала. Потом уснула. Так и ходил смотреть на ее спящее лицо, такое умиротворенное, без той гримасы агонии, которую я видел каждый день, пока она была в сознании. Дьявол тебя подери, не время сейчас для слезливых историй. Немного помолчал, решил и сам представиться, я из Великобритании, ответил я, да и, честно говоря, как комментировать рассказ мужика, я не сильно понимал. У меня и своих проблем по горло, на сочувствие другим нет сил. А во, как нас далеко занесло, видимо, по миру путешествуем, а новые все приходят, пока старые уходят, протараторил мужик. Как звать-то тебя, малец? Снова послышался голос мужика. Аберфорд. А вас, Мишеня, я, Михаил Костылев Андреевич. А ну я тогда, Аберфорд Брайан Персиваль Вульфрик Дамблдор, решил я представиться полностью и не слишком серьезно, просто для разрядки. Хех, ну и навыдумывали вы там себе в этой твоей Великобритании. Сказав это, мужик вдруг замолчал. А мне нужно было больше информации. Та малость, что я узнал, не давала вообще ничего, кроме большего количества вопросов. Михаил, вы говорили, что новые все приходят и уходят. Что вы имели в виду? Да не нужно мне тут выкать. Оба в задницу попали. Но помочь тебе я не могу, да и себе, если честно, тоже. Приносит новых, таких как мы, других, наоборот, забирают. Уж не знаю, куда их забирают, но точно не в санаторий. Так что крепись, малец. Дьявол меня подери, да что же это такое? Куда я, магию вашу, попал? Что за гребаный поворот судьбы? Может, я слишком сильно кого-то разозлил? Хотя кого мне злить? Ладно, стоит узнать о своих ближайших перспективах. А вы пробовали сбежать? Я нет. Были смельчаки, но теперь они точно кормят рыб, если чего не хуже. Все настолько плохо? Да, здесь охраны очень много. У каждого точно есть огнестрел, да и странные люди с палками бывают заводятся. То ли господины какие, то ли еще кто-то. Но, а куда забирают других? Не знаю, парень, не знаю, просто забирают. Разговор на этом как-то затих. Я не знал, что мне спрашивать, а мужик явно уже наговорился. Ладно, давай подумаем, Аберфорд. Что мы имеем? Хрен лысый, имеем. Условия, а-ля санаторий, под названием ГУЛАГ, имеем, тоже присутствует. Итак, вывод, я черт пойми где, но меня однозначно похитили. Здесь, возможно, бывают волшебники, и это уже не слишком хорошая новость. Если в похищении замешаны волшебники, то все усложняются на несколько порядков. Держат нас в клетках, как рабов. Постойте, как рабов. Нет, Маргарита Моргана, пожалуйста, скажите, что я не попал к работорговцам. Но моим мыслям помешал внезапный стук. Где-то издалека вдруг послышался стук каблуков. Парень, тихо, они идут. Услышал я голос Миши, но говорил он сейчас намного тише, чем раньше. Дверь открылась. Послышались ярко выраженные шаги нескольких человек. За время, пока я находился в клетке, я уже успел наколдовать для себя пару исцелений, которые сразу применил на себя. Мои щиты на абсолютную защиту были целыми. Видимо, абсолютный щит, сука, не защищает от всего, а только от угрожающих мне реальной опасностью, а меня явно просто усыпили. И не сильно вообще понятно, когда именно. Может, усыпляющее было введено через тоненькую иголочку, пока я шел к магазину или на выходе, или вообще в другое время. Может, это был газ, я просто надышался в этом магазине, и меня просто вырубило. Здесь даже не угадать, ведь все прошло настолько гладко, что не придраться к деталям. Зачем я вообще перестал читать мысли этого торговца? Побрезгал чистоплюй чертов. Но вывод напрашивается один. Абсолютная защита не защищает от того, что не несет реального вреда моему телу или разуму. А из этого можно сделать и второй вывод. Она также не защищает от медленной смерти. У меня не было времени, чтобы быстро наколдовать себе заклинаний, поэтому любое сопротивление сейчас – бессмысленное дело. Да даже учитывая простой факт огнестрела, от которого меня не спасет моя защита. Хорошо, она может и выдержит тройку выстрелов, но ее длительность ограничена в лучшем случае парой секунд, а дальше я уже просто буду гол как сокол. Стоит потерпеть, затаиться и выжидать удобного момента, когда от меня не будет ждать сопротивления. Вдруг звук шагов остановился слишком уж близко к моей клетке, особенно для моего внутреннего удобства. Резко сдернутый брезент резко позволил обилию света немного меня ослепить. Лица казались размазанными и нечеткими. Во рту подступила сухость, а тело нетипично вздрогнуло. Хаймем уже очнулся. «Берите его и доставьте в нашу третью, специальную комнату. Только побыстрее». Я молчал и смотрел на их оружие, которое, черт возьми, реально было огнестрельным и очень похоже на хорошие модели начала Первой мировой. Пистолеты с магазинами на несколько патронов. Если честно, мне вообще не хочется быть под огнем этого оружия, даже под абсолютной защитой, которая совсем недавно подвела меня. Что мне остается? Как я и думал ранее, затаиться и плыть по течению, ожидая возможности для побега. Если меня хотят доставить куда-то, то мне стоит потянуть время, которое я могу правильно использовать. Нужно будет подготовить правильный арсенал магии на все ситуации жизни. Дверь в клетку открылась, и ко мне подошли двое больших детины. «Вставай, скотина», на корявом английском проговорил один из них, а мне резко захотелось плюнуть ему в лицо. Я это сделал. Глупое решение, но терпеть не хочу терпеть. Тьфу, дерьмо, промазал. А так хотелось в его рожу попасть. Хотелось ударить себя за такое решение, поругать, но сделанного не воротишь. Ты че, падаль малолетняя, бессмертный? Почти сразу я получил то, что было довольно ожидаемо, а именно удар по ребрам. Боли не было, но удар был сильным, так что даже защита сработала. Ну, в одном я могу быть уверен. Защита у меня рабочая. Железный, сука, сказал бугай, потирая ногу. Их начальник немного вышел из себя. Вы че, встали, имбецилы? Ноги в руки и тащите тело в третью комнату. Они быстро встрепенулись и, схватив меня за подмышки, понесли в неизвестном мне направлении. Только когда меня тащили, я осознал всю глубину жопы, в которой оказался. Здесь явно держали сотни, если не тысячи, таких, как я, людей. А еще, самое смешное, мы находимся не на земле, мы на чертовом корабле. Настолько нелепо звучала эта истина, что я непроизвольно засмеялся. Но моим карателям это явно пришлось не по вкусу, и меня решили поучить уму-разуму. Действительно, как говорится, детское тело и психика словно пластилин, лепи, что захочешь. Видимо, эти детины слишком серьезно восприняли слова про пластилин и реально мяли меня без единой мысли о жалости. Удары шли сильные, детинам было больно первые 3 секунды. Потом уже больно было мне, и, кажется, у меня треснуло что-то, а это уже плохо, очень плохо. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, продолжал несмотря на бой я, только сильнее выводя их из себя. В моем неадекватном состоянии меня дотащили до той самой комнаты номер 3. Что именно в ней особенного, я точно сказать не мог. Сначала ожидал пыточной, но сразу понял, что это не она. Комната была полностью стерильна. В самой комнате не было ни души. Все стены были металлического цвета, а сам интерьер комнаты состоял из нескольких вещей. Одного стула и одной керосиновой лампы. Меня усадили на этот самый стул, а затем оба братка молча удалились. Но даже в таком положении я сумел разглядеть ехидные улыбки, которые они и не пытались спрятать. Для начала не стоит отчаиваться. Если я на корабле, это не значит, что я нахожусь посреди моря или океана. Возможно, мы сейчас в порту или еще где. Ну а если мы все же в море, не знаю, черт возьми, но я обязательно разберусь. После того, как двери за ними закрылись, я остался наедине с собой. И первое, о чем стоит подумать, так это о заклинаниях. Выбор небольшой, но стоит сделать упор на исцеляющие заклинания. Обычные атакующие заклинания у меня слабоваты для реальной драки, поэтому мне придется играть от моей физической силы. Те детины, что меня сюда любезно принесли, намного сильнее меня физически, поэтому играть еще придется и от эффекта неожиданности, плюс своей ловкости. Ха-ха, ловкости. Тоже смешно, ведь кто быстрее, мелкий парень или детина под 2 метра ростом? Очевидно, что я проигрываю практически по всем физическим параметрам, кроме 2, маневренность и гибкость. Только сейчас понял, насколько сильно ошибался в своей оценке физических сил. Я думал, мне до богатыря всего ничего, но оказывается, что обычные остолопы те сильнее меня. Но даже так, чтобы ранить обычную плоть, большого ума или сил не надо. Только и всего, так это сделать пару дырок, что просто несовместимы с долгой жизнью. Остальной упор стоит сделать на заклинаниях для отвлечения внимания, для создания возможностей для атаки физически. Думаю, стоит также попробовать найти оружие, которое поможет мне лучше сражаться. Хотя и трансформировать часть стула в приличный меч мне больших усилий стоить не должно. Кстати, меня вообще не привязывали, а пару заклинаний в комбинации с моей йогой быстро позволили избавиться от всех ссадин и синяков, что успели оставить мне два братка. Но показывать свое состояние пока не стоит. Лучше показаться слабым, чем показывать себя сильным. Как говорится, умеешь считать до 10, остановись на 7. Да и самое важное тут, что я не могу быть уверен, есть ли у них возможность за мной следить. Исцелить пару треснувших ребер не слишком заметно со стороны, а вот если начать активно пользоваться магией, это точно заметит. Оставим идею с созданием оружия на чуть позднее время, для подходящей ситуации. Явно, что никто не должен ожидать выдающегося умения пользоваться магией от такого малолетки, как я. Я неуклюже поднялся со стула и начал шарить по комнате в поиске чего угодно полезного, или на крайний случай познавательного. Дверь, как я и думал, оказалась заперта. Все остальные углы были гладкие, без единой дырочки, что выглядело подозрительно. Во-первых, при любых строительных работах всегда оставляют пространство для материала, чтобы он мог спокойно расширяться и сужаться, когда имеются перепады температуры. Здесь такого не было. Не было и других частей, что обычно присутствуют. Нет стыков разных листов металла, нет болтов. Такое строительство больше похоже на что-то магическое. Еще одна деталь в пользу того, что здесь есть волшебники или они просто участвуют в этом деле. Чем больше размышляю, тем хуже вижу свою ситуацию. Такой бизнес очень прибыльный, но и очень рискованный. Похищение людей, да и не только из одной страны, а из разных. Если верить Мише, то к нему в каюту приносили множество других. Некоторые из тех самых пытались бежать, но ни одного удавшегося побега, скорее всего, не было. Да и если бы они были, не думаю, что на свободе они протянули бы намного дольше.